Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! С вами Валька, дежурная по столу заказов. Начинаем первый выпуск 2017 года. Готовы? Поехали! В стол заказов пришло письмо от Валентины из Иркутской области. Да-да, волны радио с легкостью преодолевают и такие расстояния. Что же пишут из далекой и близкой одновременно Сибири? Я начала слушать наше удивительное радио, а именно таковым его считаю, накануне празднования его двухлетия. Меня оно поразило своей нестандартностью, откровенностью, разнообразием тем, касающихся различных аспектов жизни и деятельности. Науки, истории, здоровья, быта, традиций, литературе и многое другое. Радио, где дается площадка каждому, кто имеет что донести широкому кругу людей, невзирая на принадлежности какой-либо конфессии, на индивидуальность суждений, нестандартность мышления. Главный критерий – чтобы было интересно слушателям. Не случайно география радио столь обширна и продолжает расти. Сегодня я решила признаться в любви к своим новым друзьям, которых я здесь обрела. К тем, кто делает народное радио, и хочу, чтобы прозвучала песня «Команда молодости нашей». Для тех, кто молод телом и душой. Ехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростно идет. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай Бог и лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Нам не за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда есть в группе радио удивительная девушка Светлана из Петрозаводска. Как только она появляется в чате, каждый желает с ней пообщаться. И это понятно. Люди тянутся к солнцу и теплу. Светлана ведет успешно программу новостей. Я бы назвала ее жизнь девизом «Светить всегда, светить везде». Для Светланы пусть прозвучит ее любимая песня «Не обижайте любимых упреками». Солнце, никто не дерзнет тебя обидеть, пока ты в кругу друзей. Казаться любимым жестокими. Далее хочу рассказать про человека, живущего на древней земле русского севера, с глубокими историческими корнями, наследием, что отражается в его характере. Невозможно быть иным, когда ты выпистован на таком удивительном месте, богатым народным фольклором, богатой историей, поморских традиций, сохранившейся и доселе самобытной деревенской речи, которая лично мне ласкает слух. Эта суровая земля породила мужественных мужей и жен, чему способствует неповторимая красота тех мест, где и живет сей муж. Василич, песня для тебя, легенда о детях большой медведицы. Нужен бродягам дом уют, нужны океан, земля, что звезды медведицы им поют. Не знаем ни ты, ни я. Медведица издалека желает себе пути. Небо скатилась звезда, как будто слеза с лица, и к детям твоим пришла беда, большая медведица. Душа радио, главный редактор, главный режиссер, музыкальный редактор и прочее, и прочее. Но и просто хороший человек, а это немало. Много сил отдает славянскому радио, целиком посвятивший себя этому нужному и важному, особенно в данное время, творчеству. Можно сказать, отец народного славянского радио. Пусть прозвучит для Алексея Орлова песня в исполнении Дениса Майданова «Ничего не жаль». сто поколений мечта на развес. 1100 поколений любовь и война. Каждый рождается с мыслью достать до небес. И нам с тобой сейчас, как во все времена, ничего не жаль, ни штыков, ни роз. Если за мечту, если все всерьез, ничего не жаль, ни огня, ни слов. Если за мечту, если за любовь. Думать наивно, что кто-то устанет в бою и бескорыстно подарит счастливую даль. Просто поверь, что кому-то в соседнем строю так же за эту вершину, за эту медаль. Ничего не жаль, ни штыков, ни роз. Если за мечту, если все всерьез, ничего не жаль, ни огня, ни слов. Если за мечту, если за любовь. Хотел бы остаться другим. Может, хотел просто жить и свободно летать. Знаешь, всегда в жизни есть шанс остаться любым. Но вот вопрос, что за это придется отдать? Ничего не жаль, ни минут, ни слез. Дотянись до звезд, дотянись до звезд. Ничего не жаль, ни штыков, ни роз. Если за мечту, если все всерьез. Ничего не жаль, ни огня, ни слов. Если за мечту, если за есть еще интересный образ у нас. Это птичка-говорун, вещающая о всех событиях, происходящих на радио, своими бархатными нотками. Удачная находка его автора. Голос птички настолько органично вписался в проект, что уж и не мыслишь их врозь друг от друга. Безоблачного тебе неба, говорунчик. Песня «Гори, гори ясно». Дышишь ты пламенем Руси изначальная, Богу вновь факел зажжен. Боговы души и ныне питаются доблестью старых времен. В правде единой сливаясь, прадедов крепкая рать, духом огня укрепляясь, землю могла отстоять. Гори, гори ясно, чтобы не погасло, гори, гори ясно. Лейся, Дух воскресный, благости небесной, лейся. Все вокруг крутится, в памяти пробудится, солнце перехожее. Птицы вещи скажется, силушка окажется, песня о родной земле.

помочь нам с войною. Дайте коня мне за добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена. Дайте коня мне за добрый меч. Ратью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристала на зиге покатом. Дайте коня мне за добрый меч. Небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует нам с войною? Дайте коня мне за добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена. Дайте коня мне за добрый меч. Ратью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристала на зиге покатом. Дайте коня мне за добрый меч. Мы все разные, но тем и интересны для мироздания. Однако из-под воль, возможно, неосознанно, пытаемся порой поучать друг друга, наивно думая, что ты истина последней инстанции. Именно ты и только ты знаешь, что правильно, а посему каждый должен прислушиваться к твоему только мнению. В результате препирательства в чатах приводят к непониманию, нежеланию услышать другого. Я не исключаю себя из этого списка. Хочу пожелать всем и себе проявлять мудрость богов, быть терпимее каждому мнению. Нет среди нас недостойных, коли собрались таким вот составом. Ничего случайного нет в этом явном мире, где пребываем. Уж коли нас Бог свел таких разных, значит, так и должно быть. Все мы чьи-то учителя и ученики одновременно. Пока мы здесь, то от ошибок не застрахован никто. Главное не повторять их. Будем помнить об этом и послушаем веселую песенку про волшебника-недоучку. Yeah. цветы. Ночью мне снится сон, плачут коза и слон, плачут и говорят, что с нами сделал ты, что с нами сделал ты. Даром преподаватели время со мною тратили, даром со мною мучился самый искусный маг. Да-да-да, мудрых преподавателей слушал я невнимательно, все, что не задавали мне, делал я кое-как. Ее милый голос утвердился в сетке программ радио. Очень удачный проект «Братья Месяцы», в котором слушатель познает традиции, приметы, предания и нравы русского народа. Удивительно, откуда Вера черпает столь многие и разнообразные знания, нигде не повторяясь, радуя новыми находками. Уверенная подача текста, отработанная техника чтения заставляет всему, что говорит наша Вера, просто верить. Для тебя звучит хорошая песня «Разбросала косы русые березы». Разбросала косы русые березы, раскраснелись щеки сильного мороза, дым над крышей тонкой ниточкой струится, значит, будут звезды виться в темноте январской ночи. По старинке ноги валенки обую, и по снегу, как по звездам ночью уйду я, дом, где ветер тихо хлопает калиткой, по дорожке лунной зыбкой я приду к друзьям старинным. Что так любимы нами, мы затянем их с друзьями, и польются песен звуки. Разбросала косы русые береза, раскраснелись щеки сильного мороза. Долго будет этот вечер вспоминаться, но пора нам собираться, путь далекий край родимый. Заканчивая программу, хочу пожелать всем здравомыслия, единения и проявления каждого творцом своей жизни, а значит, по большому счету, и жизни всего народа, во славу рода и предков наших мудрых. И пусть прозвучит песня «Славяне». Твои дубравы голосом пшеничные поля, ароматом пенистые травы. Славяне, славяне, нас объединяет Русь святая. Славяне, славяне, Украину слезы оросили. Кто так страшно предал наш союз? Стонут, плачут звоны по России. Славяне, славяне, нас объединяет Русь святая. Славяне, славяне, мы вместе будем вечно. Деды прожили не зря, словно храм державу укрепили. Воссияй, славянская земля, собери порушенные силы. Славяне, славяне, нас объединяет Русь святая. Матушка-Земля, к миру призывают нас славяне, чтобы жизни полнились поля. С нами Бог и верные друзья. Славяне, славяне, нас объединяет Русь святая. А теперь внимание! С этого выпуска «Стол заказов» будет выходить в эфир по пятницам в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте в «Стол заказов» свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше! С вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра и быть добру. Услышимся!